к чему вы клоните?» – настороженно спросила Вика. «Да, для чего вы нас здесь собрали?» – сощурилась Ликса. «Я не клоню, а четко обрисовываю текущую ситуацию», – ответил князь Воды с улыбкой, глядя на княгиню природы, после чего перевел взгляд на Ликсу. «А собрал я вас для того, чтобы обсудить один вопрос, который касается нас всех». После этого мужчина поправил кимоно и, выждав небольшую паузу, уверенно и громко заявил: «Вопрос убийства князя огня, глава 8, а в этом вопросе могут быть какие-то сложности?» Поднял я голову и встретил осуждающий взгляд трех дам и одного наполовину седого дипломата. «Да будет вам известно, господин Маркус», — не сдержался Озерецкий старший, но его речь остановила возникшая на плече рука князя. «Никаких проблем, Юра», — покачал головой князь Воды, — «это неформальная встреча и, похоже, Маркусу кое-что известно о нашем храме». «Ох, совсем чуть-чуть», — улыбнулся я. «Пожалуй, не стоит говорить, что 700 лет назад в этом самом храме базировался культ еретиков, и я это место разрушал лично. Дважды. Слишком уж тут стихийный фон плотный. Тянуло их еретические душонки сюда, как тараканов». «Тем не менее», — неодобрительно хмыкнул Юрий Озерецкий, — «стоит быть аккуратнее в формулировках. Один разговор об этом деянии – это проход по самой грани дозволенного пактом. Убийство князя – это всего лишь проход по грани», – подала голос Виктория. «Смотря под как углом посмотреть на ситуацию», – ответил за своего дипломата князь Воды. «Если мы посмотрим на князя огня как на главу великого клана и хранителя единства, то это, несомненно, вопиющее нарушение пакта. Однако если в свете некоторых деяний мы сможем разглядеть в князе огня рвущегося до власти тирана-убийцу, то вместо хранителя единства он вдруг становится ему угрозой, а устранение любых угроз единству пактом поощряется. Полагаю, Александра сможет поведать нам об этом чуть больше». КХМ вздрогнула от неожиданного внимания Ликса и задумалась. «Признание князя угрозой возможно, но вы ведь предлагаете действовать на упреждение, а доказывать статус угрозы уже после убийства». «Именно так», — утвердительно кивнул князь Воды, — «потому что убить князя огня тихо – это единственный способ избежать полномасштабной войны и не пускать под нож весь клан огня. Ведь люди не должны страдать за грехи одного лидера, и ослабление рядов стражей огневиков на пользу империи не пойдет». После этих слов Виктория едва заметно напряглась и согласно кивнула. «Похоже, эту тему они с князем Воды уже обсуждали без нас. В таком случае доказать легитимность убийства князя огня будет намного сложнее», — заметила Ликса. «Нужен список серьезных проступков, которые можно трактовать как несомненную угрозу единству, и адресаты этих поступков должны быть разные, а сами нарушения вопиющими. Более того, необходимо полностью открыть разбирательство для всех кланов, империи и общественности, а источник претензий должен выступить открыто». «Я в вас не ошибся, Александра, браво», — с довольством похлопал в ладоши князь Воды. «Все именно так. И этим источником претензий выступим мы, клан Воды. Я подниму вопрос на ближайшем совете, и начнется открытое разбирательство. Юристов и мощностей для разгона дела нам хватит, как и прецедентов», — хитро улыбнулся князь Воды. «Поверьте, их у нас более чем достаточно. Князь огня не святой человек, и самым приятным, свежим и резонансным будут пожары, вспыхнувшие этой ночью по всей столице. Они никому не понравились, напугали народ, вызвали панику. Но разве в них кто-то пострадал?» — сощурилась Ликса. «Официально нет», — с улыбкой подчеркнул князь Воды, — «но вот неофициально, весомые потери понес клан Земли. И этот, несомненно приятный, факт не позволит князю Земли на совете выступить в оправдании князя огня. Его просто не поймут, после того, как стихийный огонь уничтожил их имущество и погубил людей, а вместе с ним, без аргументов, останется и его союзник князь Света. Разве что к началу совета князь Земли сможет доказать вину кого-то другого, но это будет очень сложно, учитывая, что стихийный след Лиа в этих пожарах уже общеизвестен. Уверен, они не найдут иных причастных ни к совету, не спустя 100 лет. С этими словами князь Воды скосил взгляд на меня и едва заметно улыбнулся. «Вот же хитрый засранец, подготовился. Вы что-то знаете об этом инциденте, ваша светлость?» — подалась ближе Виктория. «Полагаю, в этом вопросе больше известно очевидцу», — демонстративно глядя на меня, проговорил князь Воды. «Но я пойму, если это секрет». Все понявшая Виктория тут же впилась своими суровыми нефритовыми глазками в меня, и я вздохнул. «Нет никакого секрета», — пожал я плечами. «Лиа вызвал меня на дуэль, Я согласился. Дуэль. Яростно округлились глазки у княгини природы, которая имела к огневику свои счеты, когда он успел. Да прямо на пути с вокзала, лениво ответил я. Сразу после дороги и ты согласился. Распалилась сильнее, чем следовала Виктория. Он был настойчив. В желании умереть, мысленно добавил я со смешком, и в комнате повисла напряженная тишина. Пожав плечами, я воспользовался паузой и закинул себе в рот пару аппетитно пахнущих закусок в виде креветок на рисовом колобке. А что, весьма недурно на вкус, хотя я бы предпочел больше мяса и меньше риса, но, как есть. И это все, что ты можешь сказать о дуэли, Маркус? С хитрым прищуром спросил меня князь воды, тактично дождавшись, пока я прожую. Поднял я бровь и потянулся ко второй закуске. Ты хочешь сказать, что нарушений пакта во время дуэли не было? Обманчиво равнодушно уточнил он. Хочу сказать, что судить об этом не мне, а имперской комиссии, которая как раз ведет расследование, хмыкнул я и закинул в рот что-то рыбное и острое. Лицо водника забавным образом дернулось. Занятно. Похоже, князь воды реально думал, что я буду кричать и жаловаться, что меня там ждали в засаде убийцы. Плакать, что на меня напали, и вопить, чтобы он такой могучий и благородный заступник покарал нечестных врагов. Ха-ха, нет, своих врагов я покараю сам. Тем более, как я успел понять, враги у меня на этот раз богатенькие, и с них есть что взять. Зачем мне свои законные будущие трофеи уступать этому наглому воднику? Такое добро нужно самому. Собственно, и с князем огня я бы предпочел разобраться лично, но судя по тому, как князь воды вгрызся в возможность, для него это дело личное. А учитывая, что сидит и молчит Виктория, у которой князь огня убил мать, и держал весь клан природы под гнетом хрен знает сколько лет, это личное у водника даже покруче будет. Впрочем, если подумать, я не против уступить воднику эту жертву. С Леей я поквитался, а брать с огневиков уже нечего. Князь огня нищий, весь в долгах, а теперь еще и в бегах. Нет, бить лежачего точно не мой метод, хотя князю воды знать об этом не обязательно. Поэтому я сохранил невозмутимое лицо и потянулся к следующему блюду. Мы оба знаем, Маркус, что имперское расследование ничего не найдет, не скрывая разочарования в голосе, покачал головой князь воды. Впрочем, ладно, твою позицию я услышал. Она официальная, добавил он и глянул в этот момент почему-то на Лексу. И та охотно кивнула, даже глазом не моргнув. «Ах ты ж хитрая княжеская жопа!» Одним секундным жестом он заставил Лексу подтвердить мои слова как представительницу княгини Астрала, а не как мою помощницу. Ведь он изначально обозначил статус Лексы на встрече именно так, и она с ним согласилась. Грязный ход. Теперь, если имперцы в расследовании найдут следы того, что я солгал, проблемы будут у клана Астрала и Лексы персонально. Зря ты, водничек, затеял эту игру. Высокомерный князь видит во мне зеленого юнца, который даже не заметит, что происходит. Как бы не так, память у меня хорошая, и этот момент я тоже запомню. Однако, как я и сказал, терпеливо выждав паузу, продолжил князь воды, прецедентов для того, чтобы поднять вопрос на совете набралось достаточно. Пострадали от него не только клан теней, но также клан природы, воды, смерти и, теперь, земли. И это только из недавнего. Князь огня нежилец, и только он один еще об этом не знает. Допустим, вы правы и располагаете достаточным количеством доказательств, деловито кивнул Лекса, но о чем конкретно вы просите нас, ваше сиятельство? Не мешайте дать мне возможность устранить князя огня лично, суровым тоном произнес князь воды, потому что, как вы знаете, Александра, если постфактум окажется, что в устранении участвовал более чем один клан, остальные великие дома смогут подать протест и привлечь наместника. А это помешает вам распоряжаться имуществом огневиков, как бы невзначай вставил я фразу. В обычной ситуации так и есть, неожиданно легко признался князь воды. Именно поэтому я собрал всех заинтересованных лиц здесь. Я готов удовлетворить ваши претензии к клану огня из своего кармана, а также подписать самоотвод и гарантии, что после смерти князя огня, я не буду препятствовать или вмешиваться в выборы нового главы клана огня. И в чем тогда ваша выгода? Строгим деловитым тоном поинтересовалась Лекса, неужели вы настолько ненавидите этого человека? А она молодец, вывернула свой статус представительницы и теперь открыто говорила с князем воды на равных. При этом от Лексы исходила такая тяжелая аура, что Озерецкий старший и помощница Виктории вдруг почувствовали себя лишними и боялись не то, что сказать слово, а даже встретиться глазами хоть с кем-то, кроме друг друга. «Вы правы, Александра, я его ненавижу», — кивнул князь Воды, «за то, что он делает со своими людьми, за то, что делает с нашим городом, за то, что ставит свои интересы выше безопасности империи. Такому чудовищу не место в числе живых, а что до выгоды восстановления давно утраченных торговых отношений с кланами огня и металла, пусть и не сразу, но с лихвой покроет все затраты», — констатировал князь Воды и, довольный полученным от ответа эффектом на лицах, откинулся назад. «Красиво стелит князь, забыл только упомянуть, что такие торговые отношения вгонит клан огня в финансовую зависимость от водников, ведь у тех сейчас большая дыра в бюджете, и закрыть ее возможно лишь продажей имущества или оформлением кредитов. А то, что водники дадут для займа такие условия, от которых нельзя отказаться, я ничуть не сомневался». И судя по взгляду Виктории, она тоже понимала тактику непрямого рабства, но, видимо, обида на князя огня слишком сильна, чтобы она постаралась защитить клан огня, хотя жизнь-то она им защитила. А этот князь Воды хорош, персонаж куда более опасный, чем огневик, моложе, хитрее, терпеливее. Впрочем, относительно князя огня он прав, с ним у клана огня нет никакого будущего. Тот старик уже подписал себе приговор, и его устранение определенно сделает мир только лучше. А вот, что будет происходить в столице дальше, сильно зависит от того, кто встанет у руля огневиков и сможет ли этот кто-то тягаться на одном поле с князем Воды, который мертвой хваткой вцепился в свой шанс. «Если не пострадают невинные, то мое согласие у вас есть», — громко объявила свое решение Виктория. «Клан Астрала вмешиваться не будет», — уверенно констатировал Эликса, и князь Воды удовлетворенно кивнул головой, после чего перевел свой тяжелый взгляд темно-синих глаз на меня. «Я понимаю, Маркус, что теневиком князь огня сделал достаточно зла и, вероятно, ты сам захочешь его убить», — произнес он серьезным тоном. «И тем не менее вы просите меня не лезть», — уточнил я. «Нет», — неожиданно заявил князь Воды, — «я лишь хочу убедиться, что у тебя нет причин его защищать». Подвел хитрец к этому так искусно, что я едва не ляпнул, что в гробу видал этого высокомерного огненного старика, но погасил эмоции в зачатке и задумчиво потер подбородок. Внешне же мое выражение лица не изменилось, чему князь Воды удивился. Еще бы, ведь он тонко использовал технику разгона моей крови по телу, провоцируя эмоциональную реакцию. «Интересный фокус, то есть от меня вы не требуете нейтралитета?» — невозмутимо произнес я. «Нет», — хмыкнул князь Воды и положил руку на плечо вздрогнувшего рядом озерецкого старшего, который неожиданно напрягся. «Почему?» — поинтересовался я с улыбкой, «ведь изначально вы хотели этого требовать». С этими словами я скосил взгляд на озерецкого старшего, который понял свою оплошность и постарался вернуть невозмутимость на лицо. «Прямо маски-шоу какое-то, а не неформальная встреча. Я передумал», — признался князь Воды, «пообщавшись с тобой лично, решил, что мне будет вполне достаточно, если этот разговор останется в этой комнате. И все. Итак, каков твой ответ?» — строго спросил князь Воды и замер в ожидании ответа. В это мгновение все взгляды были устремлены на меня. Все карты, выложенные именно сейчас от меня, ожидают услышать ответ, о котором меня спрашивал Вадим. Ответ на вопрос, кого я выберу, огневиков или водников. В этом контексте, выбор огневиков, это сорвать покушение, создать шумиху о готовящейся атаке, а выбор водников просто не мешать. Более того, князь Воды великодушно позволил мне действовать на свое усмотрение, и хитрая княжеская морда сделала это не просто так. Князь Воды понял, что если я вдруг захочу убить князя огня лично, то не оставлю никаких следов, ведущих ко мне, и водник просто присвоит это убийство себе, а оставлять следы мне тупо невыгодно, как и объявлять огневикам официальную войну. В итоге я оказался в ситуации, где то, что выгодно мне, одновременно выгодно и князю Воды. И что впечатляет, князь Воды уловил этот тонкий момент в процессе беседы и переобулся. С одной стороны, ничего плохого в этом нет, ситуация вин-вин, как говаривал старик Акс, но с другой, опасный тип и методы использует неприятные. Надо будет присмотреться к этому князю Воды повнимательнее. Эх, в конце концов, может, ему просто повезло, и он не манипулятор, а добрейшей души альтруист. По крайней мере, его сестра Амелия направляет свою силу и навыки в нужное русло и действительно помогает людям. да и сам князь Воды является действующим стражем второй категории, частенько захаживает на передовую, и людей в камень не обращает, опять же, и выпивка у них в коалиции хорошая, и источники. Да, Маркус, дай человеку шанс. С этой мыслью я глянул на водопад за окном, представляя, как нежусь под его целебными водами. Пожалуй, было бы преступным расточительством потерять шанс посещать это чудесное заведение каждый день, с напускной грустью в голосе констатировал я. «Вы перебарщиваете, Маркус», — вздрогнул Озерецкий-старший, поняв, куда я веду, даже членам головных родов клана запрещено посещать предгорье дракона чаще раза в месяц. Дипломат хотел продолжить, но, услышав сердитое сопение сбоку, тут же осунулся и отвел взгляд. «Кажется, кого-то ждет выговор за несдержанность. Ну, если Юра, конечно, не докажет, что я манипулировал его кровотоком, чтобы вывести на эмоции. Ну а что, им можно, а мне нет, да и действительно веселая техника. Бесить людей взмахом пальцев. Красота. И почему старик Акс меня раньше ей не учил? А, вот почему, хмыкнул я про себя, когда вспомнил, что все новообретенные техники я оттачивал на своем наставнике. Юра прав. Посещение наших источников – это бесценная привилегия, после коротких раздумий подал голос князь Воды, но ради истинного ценителя и друга клана Воды, мы можем сделать исключение. Раз в месяц хан найдет для тебя лазейку в расписании, в неделю, невозмутимо добавил я, только для того, чтобы посмотреть, как закашлялся Озерецкий старший, который все еще не избавился от последствий моих легких манипуляций. Сдержать рвавшуюся наружу улыбку было по-настоящему тяжело. Раз в две недели, двухместное размещение, строго кивнул князь Воды на Лексу. Я видел, как засияла счастьем девушка рядом со мной, которая была готова рассыпаться благодарностями, но я ей не дал и сам промолчал. Раз уж так хорошо пошло, то грех не додавить старого Озерецкого. Глядишь, и Вадику место свое освободит, с младшим дела иметь куда приятнее. Звучит заманчиво, но перед гвардией неудобно. Им тяжело сейчас приходится, с грустью в голосе вздохнул я. Юра хотел было открыть рот, но на этот раз глянул сначала на лицо своего господина, после чего глубоко вздохнул и смолчал. Ну блин, взял себя в руки в такой ответственный момент. В предгорье дракона размещается только высшая аристократия, это политика заведения, холодно констатировал князь Воды. Но я могу выделить клану теней квоту на 5 человек в бане «Божественная чаша» на полуострове. А там хорошие бани, повернулся я к Лексе, и увидел ее слегка подрагивающий глаз и совсем не слегка подрагивающую руку. А, это она мне так на коммуникатор указывает. Я сфокусировал взгляд и увидел сообщение от Лексы, в котором была указана стоимость моего запроса, переведенная на импы. Теперь глаз чуть не задергался у меня. Ни хрена себе прайс, да у нас магистров дешевле обслуживали. Я, конечно, понимал, что встанет дорого, но чтобы настолько. Может, не стоило так наглеть или попросить чего-нибудь другого? Не, нифига. Как говаривал старик Акс, если все пошло по звезде, то делай вид, что так и задумывал. Безотказный совет. Поэтому я вернул свой беззаботный взгляд на князя Воды, протянул ему руку и произнес: «Я согласен». Глава 9. Услышав мой ответ, князь Воды расплылся в улыбке, хотя и не такой уверенной, как в начале встречи. А Озерецкий-старший облегченно стер пот со лба. «В таком случае не смею вас больше задерживать», — поднялся на ноги князь. «Юридические моменты и нюансы договоренности оформите с Юрой и его племянником Вадимом», — после легкой заминки добавил князь. Окончательно взявший себя в руки Озерецкий-старший сдержанно кивнул и тоже поднялся на ноги. «Верно ли я понимаю, что от лица клана теней оформлением займется Александра?» С едва уловимой надеждой в голосе уточнил Юрий. «Верно понимаете?» – подтвердил я, и согласованием всех нюансов сделки тоже, я ей полностью доверяю. В ответ Озерецкий-старший кивнул, а в его глазах читалось облегчение. Ох, зря он так радуется. В вопросе финансов Ликса куда более страшный оппонент в переговорах, чем я. Выпотрошит бедолагу до нитки, а тот еще спасибо скажет. Он уже имел неосторожность показать слабину перед моей помощницей, и она, как акула, учуявшая запах крови, жертву теперь не отпустит. Судя по взгляду князя Воды, он тоже это понимал, но или он смирился с возможными потерями, или же верит, что с племянником они Лексу одолеют. Мило, не буду рушить ему эту приятную иллюзию. Прошу за мной, приглашающий повел рукой Озерецкий-старший и мило улыбнувшись, Ликса попрощалась с князем Водой и последовала на выход. Следом, вежливо откланившись, покинули комнату и Виктория с ее молчаливой помощницей. Я же допил свою порцию выпивки, закусил запеченным угрем, поднялся из-за стола и протянул руку князю воды, но тот качнул головой и странно улыбнулся. В итоге мы оба молча стояли еще минуту, ожидая, пока остальные выйдут наружу. «Не переживай, Маркус, с ними все будет хорошо», — улыбнулся князь воды, когда мы остались наедине. «Я и не думал переживать», — беззаботно ответил я, «или у меня есть на это повод». «Нет, что ты», — хмыкнул князь, «вы мои дорогие гости и до полудня следующего дня все гостевые зоны в вашем распоряжении». «Но», — поднял в бровь, «но перед этим я хотел тебя кое с кем познакомить». Вздохнул князь воды и хлопнул в ладоши. И мгновением спустя из дальней части здания в комнату вошел мужчина неопределенного возраста. Восточная внешность, невысокий рост, узкий разрез глаз, спокойный нрав и глубокие синие глаза. Кимоно на нем сидело лучше, чем на всех, кого я видел здесь вместе взятых. Оно словно продолжало его кожу и было частью его тела, ровно так же, как сверкающая ярко-голубым катана на поясе. Не приближаясь к нам, восточник молча занял место у бокового столика на две персоны и сел, сложив руки на колени. «Это Нобу из семьи Ида», — пояснил мне князь воды. «Ида — это крупнейший дом стихии воды на востоке, а Нобу — их лучший из буси или самураев, как их называют в нашей империи. Он хочет подраться», — с некоторым интересом окинул я взглядом самурая. «Не шути так, Маркус», — переменился в лице князь воды. «Дом Ида впервые за 5 лет прибыл с деловым визитом, и отношения с ними для империи крайне важны. Тогда каким боком здесь я?» Тут же потерял я интерес к мероприятию. «Это не моя инициатива», — пожал плечами князь воды. «Узнав, что ты будешь здесь, они настояли на личной встрече. Вероятно, это связано со священной катаной храма Ида, который ты размахивал тут как бритвенным станком. В принципе, ты можешь отказаться». «Нет, человек столько ехал», — заметил я, невежливо как-то. Князь воды, который по какой-то причине попытался меня напугать и отговорить от встречи, наоборот, таким поведением подогрел к ней интерес. Еще минуту князь пытался аккуратно подобрать аргументы и даже подкинул десяток уважительных причин, но в итоге сдался и, скрывая недовольство исходом уговоров, покинул помещение. Видимо, великий дом Ида настоял на приватной встрече и обладает достаточным могуществом, чтобы не считаться с мнением князя в его же доме. Любопытно. К этому моменту слуги убрали большой стол вместе со всей посудой, и в комнате не осталось ничего, кроме двухместного столика и размещенных на нем странных восточных чашек с прозрачными напитками. Персонал весь тоже вышел. Более того, гвардейцы убрали это здание с прицела, а все следящие конструкты вокруг прекратили свое действие. Сам же самурай терпеливо сидел и ждал. Заговорил он только тогда, когда я расположился напротив. «Здравствуйте», — вежливо поклонился восточник, — «мое имя Нобу». «Маркус», — представился я и уточнил важный момент, — «просто Нобу?» «Просто Нобу», — кивнул мужчина. «То есть дом Ида не имеет ко мне вопросов?» «Не имеет», — ответил Нобу, — «эта встреча — моя личная инициатива». Вот как, удивленно хмыкнул я и пригубил напиток. Как и ожидалось, это было совсем не то, что подавали за столом ранее. Шло приятнее и мягче, но при этом воздействовал напиток не на физическое тело, а напрямую на энергетический источник. Вкус был настолько уникальным, что мне захотелось сделать второй глоток, но тело неожиданно дернуло рвотным позывом. В последний момент его погасил путь тела и с трудом, но я справился с последствиями. За всем этим с любопытством наблюдал самурай. «Потрясающе», — восхищенно охарактеризовал он увиденное и отпил небольшой глоток. «Умение пить?» — поднял я бровь. «Умение укрощать стихию?» — невозмутимо ответил Нобу. «В этом напитке заключена сила тысячи солнц. Необузданная ярость огня соединена с безмятежностью воды. Противоестественная гармония, которую отторгает все живое. Способность одаренного испить его, не умерев и не исторгнув, это финальное испытание на статус претендента буси, то есть истинного воина стихии, или как вы называете это в империи, самурай». «Спасибо, мне и статуса местного ратника достаточно», — хмыкнул я, но чашку не отставил. «Вкусно же, ратника», — снисходительно улыбнулся восточник. «Вы называете этим словом 5 лучших владельцев каждой стихии, независимо от их реальных способностей. Но самурай — это не просто владелец стихии. Самурай — это воин, находящийся выше влияния стихии в принципе. Поэтому в той странной катане воды был заключен ветер», — уточнил я. «Именно так», — кивнул Нобу. Научиться укрощать свою стихию может любой, при должном усилии. Но талант укрощать чужие стихии – врожденный. Мы ищем эти таланты и делаем из них буси, истинных воинов, что станут защитниками человечества. Спасибо, не интересует, немного пожалев, что отпил из этой чаши, вздохнул я. Буси нельзя стать по принуждению, улыбнулся в ответ Нобу. Если вдруг передумаете и пожелаете обучиться, то к концу жизни, вероятно, сможете управлять двумя или даже тремя стихиями. Звучит невероятно, но история нашего храма знает примеры. С этими словами самурай протянул мне визитку, которую я чисто из вежливости принял. Знавал я подобные практики возвышения над стихией. Ничем хорошим это дело не закончилось ни для человечества, ни для этих возвышенцев, которые вместо сражений с монстрами бухали, медитировали и накуривались благовониями. Защитники человечества, ага. В таком случае, Маркус, позвольте хотя бы вас отблагодарить за то, что защитили мою невесту, проговорил Нобу и, поднявшись на ноги, глубоко мне поклонился. Еще и задержался на 3 секунды так, выражая максимальный уровень признательности. А я эти 3 секунды пытался сообразить, о чем вообще речь. Невесту, все-таки решил уточнить я. Ау, прошу прощения, слегка смутился самурай. Я думал, князь вам рассказал, что его сестра Амелия помолвлена со мной и мы прибыли в империю ради официального оформления помолвки. Нет, об этом он умолчал, усмехнулся я, понимая, что вероятность быть вызванным на дуэль вдруг перестала быть нулевой. Однако, к моему сожалению, Нобу оказался простым парнем. Если такое, конечно, можно сказать про самурая стихии. В империи считали, что самурай – это аналог ратников, но на самом деле, требования к самураям куда более жесткие и, как выяснилось, в их обучение входит не только пить, курить и медитировать. Боевая подготовка тоже присутствовала, и подготовка весьма неплохая даже по меркам ордена. Помимо того, что Нобу прекрасно владел родной стихией воды, он также обладал полным иммунитетом к стихии огня и даже мог с ней ограниченно взаимодействовать, на уровне развеивания, а не управления, но тем не менее, в мое время таких уникумов среди обычных стихийников не было и это было занятно. Общий стихийный ответ самурая был далек от такового у князя воды, но угрозы от восточника исходило куда больше, и я понял причину этого парадокса уже через 10 минут беседы с Нобу. Дело было в самой системе подготовки самураев. Если в империи считали способом победы над тварями единство всех 10 стихий и объединение усилий перед лицом общего врага, то на востоке существовали великие храмы, которыми управляют дома, и задачей каждого храма было взрастить своего идеального воина, самурая. Во главу угла там ставилась личная сила. При этом восточники стремились не подчинить стихию, а наоборот, стать настолько сильными самим, чтобы отказаться от нее полностью. Конечная цель – стать настолько могущественным существом, которому не потребуется никакая стихия для победы над тварями, и они искренне верят в то, что освобождение от влияния стихии позволит искоренить нашествие тварей без всякого боя. Казалось бы, бред, но я видел перед собой одаренного, чей стихийный ответ был на весьма посредственном уровне. Общий запас едва прощупывался, но в бою этот самурайчик мог дать фору любому ратнику. Нобу держал энергию родной стихии не в источнике, а соединял с телом, делал частью себя. Источник использовался лишь как переходный этап, и в бою он его даже не использовал. Понял я это за время короткого спарринга, который мы провели деревянными мечами на улице перед зданием. Скорость реакции, рефлексы, регенерация и защита. Все базовые физические аспекты у Нобу были значительно выше значений среднестатистического ратника, и при этом он вполне был способен применять водные техники. Да, в меньшем масштабе, но КПД эффективности был колоссальным. И для всех действий самурай вытягивал энергию стихии не из источника, где ее количество ограничено, а из собственного тела. По сути, он делал всю поглощаемую за жизнь стихию частью физического тела. Опасный путь, ведь став постоянной частью тела, стихия неизбежно воздействовала на разум. Выбравшие этот путь постепенно становились теми, с кем борются сами, теряя человеческое начало. Знавал я 700 лет назад одну секту фанатиков, которые пытались встать над стихией, а в итоге теряли рассудок и все человеческое в процессе этого пути. Благо, этот самурай далек от подобного, хоть и использует весьма похожий путь. Настолько похожий, что я в итоге провел в общении с Нобу куда больше времени, чем планировал, дабы выяснить все подробности. И когда я пришел на горячий источник, то здесь уже никого не было. Жаль, ведь купальня тут общая. Пока переодевался, послал на разведку ящерок и убедился, что с дамами все в порядке, и залег в горячую водичку, чтобы расслабиться. С самого сюда приезда я ждал этого момента и с ощущением блаженства разлегся на спине, устремив взор на чарующие виды гор. Благодать. Утро я встретил в одиночестве. Изначально я вообще не планировал оставаться на ночь, но переговоры Ликсы с Озерецкими затянулись, да и Глеба ближе к ночи пустили таки на часок, на массаж и источник. Остальных ребят я отпустил домой сразу, как понял, что мы задерживаемся, а вот водитель мне был нужен, и я выбил ему немного релакса. Поначалу Глеб сопротивлялся, но я воспользовался функцией приказать и, тщательно скрывая радость под маской смирения, Глеб отправился кайфовать. Местный массаж запомнится ему надолго. Я же после купания в источнике и согласования досуга для своего водителя, пошел в свой гостевой домик, разложил на балконе шезлонг и, поглядывая на безоблачное ночное небо, мирно уснул. Что ни говори, а атмосфера вблизи местных гор была расслабляющая, да и количество следящих за нами водников-шпионов снизилось, когда князь воды уехал посреди ночи по своим важным княжеским делам. Проснулся я в итоге около 10 часов утра в своей кровати, в которую перебрался в какой-то момент, когда дремать на балконе стало холодно. Я сладко потянулся, принял контрастный душ, приготовил кофе и, укутанный в мягкий белый халат, вышел на балкон. Уткнувшись в планшет, на шезлонге соседнего балкона беззаботно покачивалась Ликса. Прохладный осенний ветер развивал ее мокрые волосы, и я приветливо отсалютовал ей кружкой. Говорить мы не стали, а просто молча улыбнулись друг другу. Слежку за нами хоть и уменьшили, но не прекратили. К тому же отчет Ликсы об итогах переговоров я уже успел изучить и был более чем доволен результатом. Да, прямых выплат водники нам не сделали, но Ликса здорово расширила ассортимент лавки Пахома, забив до отказа все торговые мощности старика, и не забыла про Дениса с его аптекой. Это был трехсторонний договор между кланами теней, природой воды о торговом сотрудничестве. Пока это был обмен товарами и информацией, но такими темпами и до совместных производств и проектов недалеко. Пока клан природы находился в коалиции огня, с водниками они не торговали, а клан теней раньше кроме наемничества ничего не мог предложить, поэтому водники разом получили доступ к мощностям и товарам, которые для них раньше были закрыты. Клан природы, в свою очередь, нашел надежного торгового партнера, что важно, так как до этого бюджет природников был завязан на партнеров из коалиции огня, которые сейчас были недоступны. Ну а что касается нас, чтобы понять, насколько успешно все закончилось для клана теней, достаточно было посмотреть на довольное личико Ликсы, которая сияла ярче октябрьского солнышка. Пунктов в трехстороннем договоре о сотрудничестве было достаточно много, и наша выгода уже была заключена в самом их наличии, но Ликса все равно умудрилась выбить больше. Напрямую заметить это было достаточно сложно и вроде бы не очевидно, но если копнуть глубже, например, пункт о найме строительной бригады водников для проведения расчетов коммуникаций под постройку с приветственной скидкой в 3% казался вполне обычным. Но за ним скрывался факт, что эта самая бригада на ближайшие полтора года была занята другим проектом, но к работе на наших землях они приступят уже сегодня. И вместо оплаты плюс 50% к стоимости за срочность, Ликса, наоборот, выбила скидку. Пусть всего 3%, но в масштабе грядущих затрат и уровня требования к коммуникациям это большие деньги. И таких пунктов в договоре было 137, и у меня не было никаких сомнений в том, что в каждом Ликса выбила на переговорах максимум и чуть-чуть больше. Задерживаться тут больше не имело смысла, и когда я допил кофе, то быстро собрался и вышел на улицу. Ликса уже ожидала меня здесь при полном параде. Счастливый блеск светлых глаз, аромат цитрусовых духов и новое платье, отличающееся от предыдущего более целомудренным фасоном. Приятно радовал глаз белый перлуцит, который был идеально вплетен в этот образ и, более того, выставлен нарочито на показ. «Я тебе сегодня еще нужна?» — невинно улыбнувшись, спросила Ликса. «Княгиня Астрала требует личный доклад?» — не отводя взгляд от очаровательных глаз, спросил я. «Да», — кивнула она со вздохом, — «но это не обязательный пункт. Только скажи ей», — сделала загадочный взгляд девушка. «И ради меня ты пошлешь княгиню нахрен?» — поднял я бровь. «Сомневаешься во мне?» — с вызовом в глазах облизнулась Ликса. «Нисколько», — покачал я головой, — «а предложение заманчивое, но не стоит. Поезжай. Ты ведь там хочешь прилюдно вручить Диане кольцо, а ты догадливый», — улыбнулась девушка и беззвучно губами сказав «спасибо», чмокнула меня в щеку и испарилась в мире астрала. «Показушница», — со смешком покачал я головой и скосил взгляд на наблюдателей, которые обязательно обо всем доложат князю воды. «И самое важное тут то, что Ликса открыто показала, что ставит статус моей помощницы выше, чем статус представительницы княгини. Дерзко, но эта черта мне в ней определенно нравится». С этими приятными мыслями я дошел до выхода, где на парковке меня уже ожидал Глеб. Увидев меня, он тут же открыл заднюю дверцу каймана. Сам Глеб при этом сверкал довольством, был непривычно гладко выбрит и то и дело поглядывал на пухленькую шатенку, которая махала ему ручкой с крыльца здания. Похоже, местные процедуры моему водителю очень даже зашли, хотя вкусно дам у него специфический. Одновременно со мной к кайману подошла пышногрудая красотка восточной внешности. На этот раз проводить меня вышла Мирослава, а не хан, который остался в здании администрации и сейчас беспалевно поглядывал в окно. Странный какой, сейчас-то я ему что такого сделал? Подумаешь, во время беседы с Нобу поспорил, что тот не сможет повторить мой парикмахерский трюк, и тот в ответ сказал, что сделает то же самое, но лучше, или его честь как самурая будет уничтожена. Не знаю, как можно еще лучше побрить и так идеально гладкую голову хана, но ставку в 100 тысяч импов я принял. Срок у Нобу до конца его поездки. «Будем счастливы видеть вас снова, господин Маркус», — проворковала Мирослава и вежливо поклонилась, демонстрируя вид на чуть больше, чем следует распахнутое кимоно. А то, что Мирослава не носит нижнего белья, я запомнил еще с прошлого посещения. Стоящий рядом со мной в этот момент Глеб напряженно закашлялся. И пока у бедолаги кровь носом не пошла, я попрощался с Мирославой и залез в кайман. Следом за мной на водительское кресло занырнул раскрасневшийся Глеб и, чтобы успокоиться, потер брюшко паука, который нежился на приборной панели. Похоже, одного сеанса массажа, чтобы излечить любовь моего механика к железкам, недостаточно. «Ну, ничего, еще не вечер. В квартал», — приказал я, и под оглушительный рев мотора кайман помчал нас вниз по горной дороге. Глава 10. Машина несла нас по столице, а я задумчиво покручивал родовой перстень в руке. В целом, итоги переговоров я оценивал позитивно. Приятный вечер, приятная компания, приятный абонемент на источники, которые куда ценнее, чем может показаться на первый взгляд. Деньги я могу заработать и иными способами, а вот доступ к целебным водам просто так не получить. Навскидку, посещение источников ускорит мое восстановление силы в 1,5 раза. Во сколько сотен, тысяч или миллионов импов оценить такую прибавку относительно полной силы паладина тьмы? Вот и я затруднялся. Особенно в таком мире, где личная сила стала иметь куда большее значение. 700 лет назад орден защищал слабых, был устав, правила и неминуемые наказания. Сейчас же эра вседозволенности. Поставить на место охреневших одаренных, что возомнили себя богами, можно только силой. Да, есть пакт и аргус, но их особо хитрожопые аристы научились обходить. Пожалуй, увидев мир таким, старик Акс бы расстроился. Мой наставник был очень консервативным мужиком. Кофемашина на иномирных материалах? Нахрен. Каждая кроха стихийной энергии должна быть обращена против тварей, а не на какой-то там комфорт. Развлечение? Нахрен. Если у тебя есть время развлекаться, то лучше иди и убивай тварей. Да, старик Акс был за эффективность во всем, но даже он признавал ценность и полезность целебных источников, а магистры не считались ни с какими затратами, посещая их так часто, как только было возможно. Так что итог однозначно позитивный, но вот один момент меня все же смущал. Прокручивая в голове диалог с князем воды, меня не отпускал один вопрос. Откуда князь воды знал, что тройной концентрат черного пойла мне не навредит? Не предполагал, а точно знал. Будь это не так, будь в нем хоть грамм сомнения в том, что я выдержу напиток, я бы уловил в ауре князя воды намерение убить и отреагировал, но этого намерения не было. И про реликвию князь знал, и, получается, про специфичность восточной катаны тоже, ведь она находилась в его доме. Князь воды первым узнал, что я обладаю талантом к управлению чужими стихиями и даже пытался отговорить меня от встречи с восточником, чтобы скрыть этот факт от других. Хитрый водник не так прост, как кажется на первый взгляд. С этой мыслью я нашел в коммуникаторе контакт Колли, передал сообщение приказ организовать усиленное наблюдение за всеми водниками, которые будут с нами взаимодействовать. И в первую очередь за строительной бригадой. В этот момент Кайман въехал в черту теневого квартала. Я вышел напротив серого здания с высокими потолками и свежеустановленной табличкой «Полигон». Раньше это был фасовочный цех для всякой дряни, который торговал прошлый глава теней, но по просьбе Альберта пустующие помещения переоборудовали под тренировочный центр. Пока из оборудования внутри были только ринг, два десятка ржавых тренажеров да усиленные стены. Но в перспективе Альберт намеревался создать здесь центр, не уступающий самым современным клановым полигонам. И разумеется, на это тоже нужны деньги. Эх, тяжела жизнь нищего аристократа. С этой мыслью я шагнул за порог, где по центру угловой тренировочной зоны стояла черноволосая девушка и с жаром что-то объясняла ящероподобному существу. Зверек хоть и сидел смирно на заднице, но бегающие глаза показывали, что он хозяйку не слушал, а только и ждал момента, когда ему разрешат двигаться. «Понял, давай, вперед!» Завершила пламенную речь лиса и, услышав заветное слово, детеныш тирануса вскинул свой тупой рог и начал разгон. «Да не туда, идиотина!» Обреченно закричала девушка, но зверек ее не слушал и, весело виляя задницей, легко пробил усиленную стену и скрылся на улице. «Да, пожалуй, стоит сказать Ликсе выделить деньги для установки хотя бы простенького стихийного барьера внутри полигона. Обычным способом усиленные стены тирануса не удерживают, что показывали еще 4 забитых досками дыры в стене. Ловить незадачливого зверя тут же побежал Пушок, на спине которого сидел воинственный хомяк с красной повязкой на голове и указывал вперед бело-золотой спицей, словно шпагой. Только когда погоня скрылась через дыру, лиса заметила меня и виновато осунулась. «Как видишь, докладывать пока нечего», — со вздохом развела руки в стороны девушка. «Разве?» — глянул я на весьма непростой стихийный след, который оставил хомяк своей спицей, но сказал про другое. «Ты научила тирануса сидеть на месте. Прогресс. Ага. Прогресс», — скривилась лиса, «прогресс, на который ушла куча бессонных дней и ночей. Не все сразу», — ободряюще потрепал я девушку по голове, и она грустно улыбнулась. С Пушком и Проглотом было легче, заметила она, потому что они владеют стихией тени, улыбнулся я. Больше скажу, тиранус относится к классу тварей, которые не поддаются дрессировке, а прислуживают только под полным подчинением. Но зачем ты мне тогда его дал, возмутилась лиса, потому что ты единственная в мире, у кого может получиться, с важным видом заметил я. Ты правда так думаешь? Поджала губы черноволосая и перевела свои скептично настроенные кошачьи глазки в сторону дыры в стене. «Правда», — кивнул я, — «ты уже нащупала нить, заставив его сидеть смирно. Пойми, почему он это сделал и дело в шляпе». «Поняла», — вдруг оживился взгляд у лисы, и она скрылась в тенях, но скрылась недалеко. Я выставил руку и из пустоты в ней проявилась висящая, словно нашкодивший котенок, девушка с недоуменным взглядом. «Я еще не закончил», — погрозил я пальцем. «Прости», потупила взгляд лиса и, освободившись от захвата, поправила свое черное платье и встала напротив меня, сложив ручки в замок. При этом она нетерпеливо покачивалась на месте. Похоже, мои слова натолкнули девушку на идею дрессировки, которую ей хотелось применить немедленно. В плане одержимости животными лиса могла дать фору Глебу с техникой или даже Клювику с еретиками. «Это тебе», — не стал я долго мучить девушку и передал ей черную коробочку с гербом в виде хищного ворона. «Что это?» — растерянно захлопала кошачьими глазками девушка. «Открой и узнаешь», — улыбнулся я. Подозрительно щурясь, лиса осторожно подняла крышку и с округленными глазами достала оттуда перстень из черного металла с перламутровым осколком, вплетенным в изображение ворона, гербовой птицы рода темных, которую Ликса выбрала по аналогии с кланом теней, а я был не против. Изображение получилось в равной мере стильным, мрачным и угрожающим. Это один из трех существующих на данный момент перстней рода темных, опережая вопрос, с торжественным видом произнес я, и после небольшой паузы, добавил, «Я предлагаю тебе вступить в мой род». «Мне?» — не отошла от шока девушка. «А ты видишь тут кого-то еще?» — усмехнулся я. «Нет, но почему я?» — двумя ручками бережно придерживая коробочку, спросила лиса. «Кто знает?» — пожал я плечами, «потому что ты моя ученица или потому, что была первой моей сторонницей, или же сыграл роль твой уникальный талант, выбирая любой или все сразу?» — хмыкнул я. «И каков ответ?» «Я согласна». Вскинулась лиса и судорожно надела кольцо на пальчик, спрятав коробку так глубоко в тенях, как только могла, а сердечко у девушки стучало так часто, что я начал за нее переживать. Но потом лицо девушки вдруг расплылось в странной улыбке, и она подняла на меня смешливые глазки и спросила, а не предложение ли это руки и сердца? Нет, строго обозначил я и без улыбки добавил, можешь пошутить так еще разок, если уверена, что достаточно глубоко спрятала коробочку. На миг девушка задумалась, глянула сначала на меня, потом на перстень, но тут же резко затрясла головой и, склонив голову, тихо произнесла, спасибо за оказанное доверие, я буду носить его с гордостью, братик, я отбил фейспалм, давай оставим, учитель. Поняла, мило улыбнулась девушка и с восторгом разглядывая перстень, спросила, я могу идти, учитель, иди, вздохнул я, и мгновением спустя, лиса с сияющим от радости взглядом скрылась в тенях. Я же лениво потянулся и перевел взгляд на стоящего в проходе хмурого мужчину, от которого веяло холодом и жутью. «Привет, мрак», — приветливо помахал я рукой. «Как это могло произойти?» — ошарашенно выпалила девушка, дрожащими руками ощупывая непослушную прядь золотистых волос. Что бы ни делала девица, без мистическим образом исчезнувшей спицы заколки, прядь не хотела слушаться. Маргарита, вторая в актуальном рейтинге наследования князя Света, сидела перед зеркалом на пуфике с золотой вышивкой и судорожно пыталась понять, как это могло произойти. Зачарованные артефактные бело-золотые заколки обладали огромной силой. В зависимости от формы заколки, в ней был запечатан атакующий, защитный или исцеляющий приказ. Всего один, но мощью каждый из них превосходил свой естественный аналог в 3 раза. И таких заколок у девушки было 33. До этого утра. Невозможно, в 10-й раз осматривая прическу, прошептала Маргарита. У девушки никак не укладывалось в голове, как это произошло. Ведь заколки являются частью одного многосоставного артефакта и коснуться любой его части без последствий может только она. Маргарита настолько не верила в произошедшее, что снова и снова пересчитывала заколки, сидя перед зеркалом, но результат был неизменен. Одна спица с ее сильнейшим атакующим приказом пропала. С дергающимся от нервов глазом, девушка, наконец, смогла принять пропажу как факт и начала судорожно соображать, когда это могло произойти. Маргарита прокрутила в голове весь вчерашний день, во время которого она воспользовалась отсутствием Маркуса, его ратника и заместителя главы безопасности. До этого, наблюдая издалека, девушка ухватилась за редкий шанс и решила немного приблизиться. Совсем немного. Даже не переходя границу теневого квартала, Маргарита просто прощупала дальние рубежи обороны и ограничилась визуальным контактом. Максимально осторожно. Настолько, что особо важных сведений добыть не удалось, и девушка даже корила себя за излишнюю сдержанность, когда убедилась в отсутствии слежки и благополучно вернулась в свои покои. И на тот момент заколка еще была на месте, но уже утром исчезла. А это значило, что кто-то проник к ней в покои, обошел всю защиту, подобрался к самой кровати и украл часть артефакта так, что одна из сильнейших одаренных света в мире даже не проснулась. Может, этот Маркус, подумалось девушке, но она быстро отмела этот вариант, ведь точно знала, что этой ночью он находился в логове водников. Это же просто совпадение, да, неуверенно и слегка нервно пробубнила Маргарита, которая просто не хотела верить, что среди презренных теневиков существует некто столь могущественный и сумасшедший, чтобы врываться в одно из самых защищенных поместий клана Света ради кражи заколки, которую без стихии Света даже активировать не сможет. Ведь если на подобное способен обычный рядовой теневик, то знать, что бы с ней спящий сделал сам Маркус, Маргарите проверять вдруг расхотелось. А потом она подумала еще раз. Черный силуэт проплыл по пространству и, оказавшись рядом со мной, медленно стянул капюшон, обнажая болезненно худое лицо с острыми скулами. В сочетании с рубцами на шее и мертвым взглядом желто-черных глаз, мрак более чем соответствовал своей славе и своему имени. «Привет», — холодно произнес он. «Есть новости?» — заметил я признаки нетерпеливости в обманчиво пустых глазах. «Есть», — кивнул теневик. «Я вычислил того, кто работал с куратором. Он еще жив?» — уточнил я. «Жив», — раздраженно процедил мрак сквозь зубы. «Тогда почему ты еще здесь?» — поднял я бровь. «Нужна моя помощь?» «Нужна», — без довольства в голосе признал мрак. «Не вопрос», — глянул я на часы. «Сейчас я совершенно свободен. Куда едем?» «Все не так просто», — скривился мрак. «Я не знаю, куда, он чрезвычайно осторожен». «Насколько?» — нахмурился я. «Настолько, что мне не удалось достоверно определить даже его внешность. Каждый захваченный мной человек описывал его черты совершенно по-разному, и при этом никто из них не врал, хмуро произнес Мрак. Двойники или промывка мозгов, думаю, и то, кивнул Мрак, и двойников этих как минимум 7 штук, и нет гарантии, что хоть один из них настоящий. Я попытался захватить одного, но тот сбежал, а одновременно с ним синхронно затаились и остальные исчезли без следа. А он хорош, уважительно хмыкнул я. Имя? Демид, холодно произнес Мрак. Демид, значит, потер я подбородок, что еще о нем известно. Только имя, дрогнул яростью взгляд Мрака, и бело-золотые очки. Я задумчиво открыл на коммуникаторе один из документов Ликсы, который она оформляла, когда собирала данные на князя Света. Пролистал до раздела с наследниками, где напротив имени каждого из детей князя была выжимка ключевой информации. О ком-то несколько абзацев, а о ком-то даже страниц. Только вот под искомым именем Демид зияла пустота. Занятно. Так чем, говоришь, я тебе могу помочь, уточнил я, уже понимая, что даже лучшие поисковые порождения не смогут быстро найти человека без образца стихийного слепка. Так, уже помогаешь, хмыкнул Мрак. Все, кого я допрашивал, давали разную информацию об этом Демиде, но кое-что в их показаниях неизменно совпадало. Твое имя? А может, он и не так умен, как я думал, заметил я, то есть, ты хочешь использовать меня как живца? Вроде того, прогудел Мрак, прошу возможности быть неподалеку, когда он придет за тобой. Без проблем, легко согласился я, и раз ты возвращаешься в квартал, то это как раз будет кстати, с улыбкой добавил я и протянул Мраку черную коробочку. Во время регистрации рода мне выдали 3 перстня, 1 перстень главы рода и 2 перстня младших членов. В данный момент 3 представителя, это максимальный лимит для молодого рода, и выбирать стоило с умом. Однако вариантов было не так много. Альберт не мог вступить в мой род, так как уже являлся аристократом рода Чугунских и технически является вассальным мне родом. Ликса же вообще не состоит в клане теней, являясь наемным работником, и обладает статусом аристократки, принять которую в род я могу только через брак. В итоге, после коротких размышлений мой выбор пал на кандидатуры Лисы и Мрака, сильнейших истинных теневиков, которые заслуживают статуса аристократов больше прочих. После короткой заминки Мрак безразлично принял коробочку и тут же ее открыл. И вот тут его мертвый взгляд дрогнул. «Почему я?» – осторожно спросил он. «Да вы с Лисой сговорились, что ли?» – возмущенно покачал я головой. «Неужели так сложно?» – просто принять перстень и сказать, что согласен. «Я», – неуверенно замялся Мрак, но перстень не достал. Я тяжело вздохнул, сам вынул перстень из коробки и протянул в руки неуверенно смотрящего перед собой Мрака. «Я понимаю, что ты наследник последнего правящего рода клана теней, но прости, возродить твой род я не могу. Однако если тебя не смущает смена фамилии, то вставай рядом со мной, и я помогу тебе вернуть величие клану теней. Даю слово». «Не смущает», сглотнув ком в горле, принял Мрак перстень и осторожно нацепил на костлявый палец, после чего перевел на меня сияющий благодарностью взгляд и прошептал «Спасибо». После чего мужчина медленно провел ногтем по гербовому изображению ворона, и впервые я увидел на бледном остроконечном лице подобие улыбки. «Мрак темный», — примерил он на себя новый род, «странное имя для аристократа, вполне подходящее для тебя, приятель», — засмеялся я, «вполне подходящее». «Пожалуй», — вновь криво улыбнулся Мрак и, резко вернув угрожающую серьезность на свое лицо, спросил, «какие будут приказы, глава?» «Глава 11. «Какие приказы, говоришь?» Задумчиво потер я подбородок. «А знаешь, приятель, есть один. Надо присмотреть за кварталом в мое отсутствие». «Отсутствие?» — хмуро спросил Мрак. «Не переживай», — со смешком хлопнул я теневика по плечу. «Я ненадолго, и если твой Демид сможет найти меня там, я очень удивлюсь». «Удивишься и не убьешь его без меня?» — абсолютно серьезно спросил Мрак с немигающим взглядом. «Не убью», — дал я обещание. «Тогда хорошо». Тут же спало напряжение на бледном лице Мрака, что конкретно от меня требуется. «Защита», — пожал я плечами, — «я заберу попугая». «Справишься?» «Конечно», — с легкой обидой в голосе хмыкнул Мрак. «Вот и славно», — улыбнулся я и, посвистывая, направился к выходу. «Маркус», — остановил меня в проходе вибрирующий голос Мрака, и я остановился и повернул голову назад. В этот момент в воздухе сверкнуло что-то золотое, и я, вскинув руку, поймал круглый металлический предмет. Монету Аргуса я узнал сразу. Подлинная, как и первая, хотя год чеканки отличался. «Где нашел?» — поинтересовался я. Забрал у трупа в районе 7-й улицы, холодно отозвался Мрак, в том же здании, где от меня сбежал двойник Демида. Демид, значит, покрутил я монету в руке. Теперь у меня к этому парню тоже появилась пара вопросов. Молодец, хорошая работа. Согласен, работа хорошая, но не моя, хмыкнул Мрак, наводку дал вепрь. Вот как, уважительно качнул я головой, в таком случае передай ему, что может считать свое обещание выполненным. А еще передай, что я ценю его смелость открыто выступить против беса. КХМ, слегка дрогнул взгляд Мрака, ты следишь за ним, разумеется, и не только за ним. С улыбкой подмигнул я и покинул здание полигона. Попугая я нашел быстро. Пернатый фамильяр гордо восседал на раме открытого круглого окошка чердака и невозмутимо чистил свои черные перышки. Конечно, я мог не забираться на чердак сам, а просто позвать попуга приказом, но я уж очень хотел сделать клювику сюрприз. Со дня бойни в отеле Трезубца мой пернатый фамильяр вел себя безукоризненно и даже помогал лисе в тренировках с остальным зверьем. Не жаловался, не строчил рифмы и даже не злоупотреблял увеличенным радиусом свободы, который я ему выдал перед отъездом в Форт-Хеллу. Словом, был паинька и вел себя хорошо. А хорошее поведение что? Правильно, нужно поощрять. Для закрепления результата, так сказать. Приветствую, дружище. Стряхивая паутину с волос, засунул я голову на чердак. Ереритиком набить хаэлэль леблище, заинтересованно подскочил попуг, и в его бездонных черных зенках заплескались искорки надежды. Вообще, основная задача другая, усмехнулся я, но можно совместить, да, сов вмещать я люблю, всем пасть на жопу натяну. Нахохлившись, весело заголосил клювик, угрожающе размахивая маленькими крылышками. Такс, приятель, добавил я строгости в голос, позабавились и хватит, всем пасть рвать нельзя, это понятно, вс всем нельзя, посерьезнев, повторил попуг и открыл было клюв, чтобы продолжить, но тут же закрыл, глядя на мой строгий взгляд. Похоже, общение с людьми в квартале пошло клювику на пользу и восстановление былого уровня самосознания фамильяра идут чуть более быстрыми темпами, чем я думал. Это очень хорошо, но побочным эффектом такого общения были новые привычки, которые, похоже, теперь с моим фамильяром навсегда. Как, например, тяга к рифмам, которая сейчас буквально распирала бедного попуга изнутри. Того и гляди лопнет от чрезмерного воздержания, бедолага. Ладно, со вздохом дозволяюще махнул я рукой, можешь добить, вс всем нельзя. Вновь повторил попуг и тут же с довольством добавил, но ереритика в пол на земля. Да, покачивая головой, засмеялся я, к большому несчастью для них. Ну, так что, пернатый, готов немного полетать? Год тетов ереритиком хлебла и лель ломать, уверенно кивнул попуг, после чего с деловитой моськой закрыл за собой окошко и с одним грациозным взмахом крыльев взлетел ко мне на плечо. Поднятая от его резкого маневра пыль взмыла в воздух, и мы синхронно чихнули, сломав всю брутальную пафосность момента. Особенно пафосности не способствовала повисшая из черного клюва могущественного существа сопля. А об этом мы никому не скажем, хмыкнул я, глядя, как попуг невозмутимо устранил свой недостаток об мое плечо. Не скажем, подтвердил клювик и уставился на меня, ожидая приказов. Я же спустился с чердачной лестницы и, потирая ладони, уселся в позу лотоса посреди маленькой запертой комнатки. Прикрыв глаза, я представил нужную точку в голове и медленно стал переливать в фамильяра энергию. Сначала понемногу, но потом поток становился все больше и больше. От внезапного усиления попуг угрожающе нахохлился и стал быдловато озираться в поисках врага, но, к своей досаде, таковых рядом не обнаружил. И в момент, когда клювик уже был готов выскочить сквозь закрытое окно в поисках еретиков, я передал попугу визуальный образ и прошептал: «Перемести». В прошлой жизни я проделывал этот трюк множество раз. По сути, это был шаг тьмы, но выполнял его не я, а фамильяр. В случае клювика, это давало сразу два преимущества. Первое, из-за особенностей моего пернатого фамильяра, использованная на перемещение стихийная энергия не тратилась, а разряжалась, что позволяло выполнить скачок без потерь. Ну и второе, мой фамильяр по умолчанию имел связь с миром тьмы 100%, из-за чего эффективность техники тьмы через него была пятикратно выше. Другими словами, на самостоятельный прыжок такой дальности у меня бы банально не хватило запасов энергии, а тут и запасов хватит, и энергия не исчезнет, а уйдет в откат. Профит. Как только приказ прозвучал, клювик понял, что от него требуется, и тут же направил всю полученную от меня энергию вовнутрь. Фамильяр раздался вширь и перебрался мне на спину, его перья вздыбились, острые когти впились мне в шею, а распахнутые крылья покрыли своим размахом всю комнату. А мгновением спустя всю комнату накрыла тьма, и тело оказалось в состоянии невесомости. Леденящий душу холодок приятным покалыванием окутал разум, но уже через 3 секунды мир тьмы выпустил нас в тупике темного коридора. За время короткого перехода внешний вид попуга вернулся к базовому состоянию, и у меня на плече сейчас покачивалось небольшое пернатое создание, в глазках которого сонливости было куда больше, чем воинственности. Взмахом руки я принудительно преобразовал остатки энергии клювика в теневую стихию и, спрятавшись в мире теней, попуг отозвался благодарным сопением. Отзывать своего фамильяра обратно в мир тьмы было бы слишком жестоко, я ведь обещал ему еретиков. А так я не отобрал дарованную ему энергию и позволил спокойно восстановиться, не попадаясь никому на глаза. Все в плюсе. Да и мне спокойнее будет. С этой мыслью я вышагнул из тени тупика и направился прямо по коридору. Проходя мимо двери с табличкой «Душевая», я улыбнулся. Ведь мое прошлое посещение этого места началось оттуда. Я вышагнул на металлический пролет и, сложив руки на перила, с наслаждением втянул воздух в легкие. Кто-то мог найти его затхлым, сырым и тяжелым, но я не мог перестать улыбаться, ведь в воздухе этой пещеры чувствовалась сила. Стихийная энергия витала повсюду, являясь естественной частью форта Трезубец, в котором я оказался. Я бросил взгляд вниз, где по подземному городу сновали десятки людей. Внимательно осмотрел защитный купол и цепь металлических труб, которые окружали величественную постройку в виде трезубца, у которой наблюдалось основное движение. Одни группы стражей, громко смеясь и болтая, брели к выходу в начищенной до блеска броне. Другие, наоборот, возвращались по локоть в крови, но с улыбкой и азартом в глазах тащили полные гравитационные телеги разнообразного лута.